«Я Ктон», — произнес Локин, встав в дверях кают-компании Тарнхельма. С момента входа в варп странствующие рыцари проводили большую часть дня вокруг длинного стола, обмениваясь информацией о своих свершениях и опытом. Арис Войтек пересказывал историю штурма его легионам, кочевой флотилии ксеносов и людей. Его серворуки обрисовали маневры нескольких звездолетов. Рассказ стих, когда они увидели Локина. «Гарвиль», — отозвался Круз, — «если ты пришел закончить начатое, я не стану тебе мешать, парень». «Может, я стану», — сказал Брор Тюрфингер. «Жаль, я пропустил первый раз», — хихикнул Севериан. Локин покачал головой. «Я здесь не для того, чтобы драться с тобой». «Тогда чего ты хочешь?» «Соответствовать словам, которые сказал Калеону Завину». Услышав свое имя, бывший легионер Детей Императора поднял глаза, на мгновение отвлекшись от полировки своего клинка, сделанного из рубящего когтя. «И что ты ему сказал?» – поинтересовался Круз. «Я сказал ему, что перед нами достаточно врагов, чтобы не выискивать их в собственных рядах». «Тогда почему ты чуть не убил Яктона?» – спросил Каин. «Заткнись, Тубал», – сказал Варин, заменяя заточенные зубья своего топора, который ни на толику не утратил смертоносной остроты. «А что?» – возразил бывший железный воин. «Это уместный вопрос». «Не в этом дело», – отозвался Арис Войтек. Круз кивнул и, вынув ноги из-под стола, встал перед Локином. На борту корабля легионеры не носили доспехов, и Локин видел, что тело в полухо жилисто и полно силы, словно закаленная сталь или высушенная сердцевина дерева. На нем была обтягивающая безрукавка и бежевые штаны, заправленные в доходящие до колен черные сапоги. На его лице почти не осталось следов от нападения Локина, только легкое изменение цвета кожи вокруг правого глаза. «Славные слова», — произнес Круз. «Тяжело соответствовать с такой нехваткой доверия, а?» «Насколько это имеет значение, мне жаль», — сказал Локин, садясь за стол. Круз отмахнулся от извинений и налил себе кубок воды. Он налил выпить и Локину, отчего тот не отказался. «Я ждал этих побоев с тех пор, как обнаружил, что ты жив, парень». «Я не понимаю только одного», — произнес Локин. «Всего одного?» — проворчал Круз. «Тогда ты знаешь больше меня. Что же тебе непонятно? Если лорд Дорн велел тебе держать существование Мерсади в тайне, почему же ты рассказал мне о ней в крепости-тюрьме?» — спросил Локин. «Ты мог просто сесть на борт Тарнхельма, и я бы так ничего и не узнал». «Секреты имеют свойство выплывать наружу», — сказал Алан Нагай. Для Круза было правильно заговорить в том месте и в то время. Круз кивнул. «Я прибыл на Титан вместе с лордом Дорном, чтобы убить человека». «Кого?» «Соломона Восса. Помнишь такого?» Локин кивнул. «Никогда его не встречал, но слышал имя на борту Мстительного Духа». «Хороший человек. Слишком хороший. Думаю, потому-то Луперкаль и держал его при себе так долго, перед тем, как отправить обратно к нам. Восс не сделал ничего плохого, однако мы не могли оставить его в живых. Гор знал об этом, знал, что оно ляжет тяжким грузом на того, кто взмахнет клинком, кто бы это ни был. И как говорит Алтан, секреты имеют обыкновение выплывать наружу. Чем они больше, тем вероятнее, что они проявятся именно тогда, когда ты этого не хочешь. Какое отношение Соломон Восс имеет к Мерсади?» Круз нагнулся над столом, опершись на него руками. «Чтобы не было никакого недопонимания, я собираюсь говорить очень прозрачно», — сказал он. «Горстка нас отправляется обратно, сразиться с магистром войны. Шансами на то, что мы вернемся живыми, можно буквально пренебречь. Я подумал, что ты заслужил узнать, что она еще жива перед уходом». Локин с каменным лицом откинулся назад. «Лорд Дорн убьет и ее». «Полагаю, он об этом думал». «Что же его остановило?» – спросил Рубио. «Это ты, Малификарум», – сказал Брор Тюрфингер. «Ты нам и скажи». Рубио бросил на Брора раздраженный взгляд, но ультрамарская добродетельность удержала его от обмена оскорблениями с фениксийцем. «Сострадание», — произнес Завис, откладывая меч. «Не то качество, которого бы я ожидал от владыки кулаков. Но возможно, что он не настолько высечен из камня, как мы все думали». «Казнь Соломона Восса причинила примарху больше боли, чем вам известно», — сказал Круз. «Очередная отметка в мясницком списке Луперкаля. Новая кровь на его руках». Они погрузились в молчание, пока Локин не вынул футляр, который ему дала Мерсади. Он положил его на стол и толкнул по направлению к Крузу. Вполуха заметил это и настороженно оглядел коробочку. «Что это?» «Не знаю. Мерсади сказала, чтобы я передал его тебе». «Ну так ради трона, открой ее», — произнес Варин, когда Круз не притронулся к коробке. «Проклятие! Не держи нас в неизвестности!» Круз раскрыл футляр и озадаченно нахмурился. Он вынул оттуда спрессованный диск затвердевшего красного воска, прикрепленный к длинной полоске пожелтевшей бумаги. «Клятва момента», — сказал Тубал. «Она моя», — произнес Круз. «Конечно, она твоя», — отозвался Брор. «Локин только что тебе ее отдал». «Нет, я имею в виду, что она моя», — сказал Круз. «Я ее сделал в свое время. Я узнаю собственную печать, увидев ее». «К какому поступку она тебя принуждает?» — поинтересовался Тубал Каин. Круз покачал головой. «Ни к какому. Она пуста. Я ее сделал в дни перед Истванской кампанией, однако так и не дал клятву на то сражение». «Ты отдал ее Мерсаде?» — спросил Локин. «Нет, она была в моем арсенале», — сказал Круз, вертя печать своими узловатыми руками. «Госпожа Алитон говорила что-нибудь о том, зачем это должно быть у меня. Она велела напомнить тебе, что ты уже не в полуха, что твой голос прозвучит громче, чем чей-либо еще в Легионе». «Что это значит?» — спросил Арис Войтек. «Будь я проклят, если знаю», — отозвался Круз. «Гарвиль, что еще она сказала?» Локин не отвечал, глядя на стоявший в тени призрак фигуры в капюшоне, которую, как ему было известно, не увидит никто из остальных. Фигура медленно покачала головой. «Ничего», — произнес он, — «больше она ничего не сказала».